Как подумаю, что у нее есть такие заступники, чувствую, будто бесы мне руки скрутили. Но обещаю, что больше никогда ее бить не буду. Барышня Пин-Эр, идите сюда. Я в присутствии госпожи Ливань и барышень буду просить у вас прощения. Я виновата, что выпила вчера лишнего и грубо обошлась с вами. Слова Фэнзе вызвали взрыв смеха. «Ну как?» — спросила Ливань, обращаясь к Пин-Эр. «Я же говорила, что не успокоюсь, пока не отплачу за тебя». «Вам смешно, а я не могу этого вынести», — воскликнула Пин-Эр. «Мне это все равно», — возразила Ливань. «Скорее неси ключ, пусть твоя хозяйка откроет башню и найдет там все, что нам нужно». «Дорогая моя, ты бы лучше ушла вместе с сестрами в сад и не мешала мне», — сказала ей Фэнзе. «Когда вы пришли, я собиралась подсчитать расход риса в доме. Да потом еще старая госпожа присылала за мной, хочет о чем-то поговорить. Так что придется сходить и к ней. Кроме того, еще надо распорядиться насчет платьев, которые выдаются барышням к Новому году». «Все это меня не касается», — засмеялась Ливань. «Сделай то, о чем я просила. Я пойду спать. Пусть барышни больше меня не беспокоят». «Милая сестра, может быть, все же подаришь мне немного свободного времени?» — с усмешкой спросила Фэнзе. «Ведь ты всегда меня любила. Почему же из-за Пин-Эр вдруг стала ненавидеть? Бывало, ты меня убеждала. Дорогая сестра, хоть дел у тебя много, старайся урвать время для отдыха. Что же произошло? Почему сейчас ты готова довести меня до самоубийства? Ты прекрасно знаешь, что платья барышень к Новому году должны быть готовы вовремя. И если сейчас их не сделают, виновата будешь ты. Старая госпожа и так считает, что ты ничем не интересуешься, ни по одному вопросу никогда не выскажешь замечаний. Впрочем, ладно, лучше я всю вину возьму на себя, а тебя утруждать не стану. «Нет, вы послушайте ее», — воскликнул Ливань. «Ох, и длинный у нее язык! Но все же я хочу спросить прямо. Согласна ты быть цензором в нашем обществе?» «Но о чем же может быть речь?» — вскричала в ответ Фэнзе. «Разве я нарушу обычаи, существующие в саду роскошных зрелищ, если не вступлю в ваше общество и не истрачу несколько грошей? Или, может быть, вы думаете, что мне очень хочется здесь кушать? Я завтра же вступаю в должность и на первый раз вношу 50 лян серебра, чтобы устроить для вас угощение. Но предупреждаю, что я неграмотно, никаких стихов и сочинений писать не умею. Присматривать за порядком — дело другое. Но боюсь, что, получив от меня деньги, вы выгоните меня из общества». Все снова рассмеялись. «Башню я открою и велю вынести все, что там есть», — продолжала Фэнзе. «Если найдется что-нибудь для вас подходящее, можете взять. А чего не найдется, я велю купить в соответствии с вашим списком. Кусок шелка я вам дам. План сада находится не у старой госпожи, его забрал старший господин Дзяджэнь. Чтобы вам меньше было хлопот, я сама распоряжусь послать за планом, а заодно велю молодым людям загрунтовать полотно. Согласны?» «Спасибо тебе», — поблагодарила ее Ливань. «Это уже другой разговор. Идемте домой», — обратилась она к сестрам. «Если Фэнзе не выполнит обещанного, придем к ней опять скандалить». С этими словами она встала и направилась к выходу. Девушки последовали за ней. «Все это, наверное, выдумал Бао Юй», — крикнула им вслед Фэнзе. «Кроме него никому в голову ничего подобного не смогло бы прийти». «Вот хорошо, что ты напомнила», — воскликнула Ливань, оборачиваясь. «Я как раз хотела поговорить с тобой о Бао Юе. На первое же собрание общества он опоздал. Мы все очень слабохарактерны. Вот ты нам и скажи, как с ним поступить, как его наказать?» «Самое лучшее наказание будет, пожалуй, если вы заставите его подмести ваши комнаты», — немного подумав, ответила Фэнзе. Совершенно верно.